Вас только что сбежал арестованный. Мне некогда объяснять все в подробностях, но мы сейчас разыскиваем этого парня. Я не думаю, что он задержится на дороге. Уверен, что парень пойдет в горы. А потому надеюсь, что вам захочется проветрить ваших собак. Глава 12. Рэмбо с ревом несся на мотоцикле по центральной дороге. Ветер резал ему лицо и грудь, глаза слезились, и он боялся, что придется сбавить скорость. Ему было плохо видно, что делается впереди. Машины резко тормозили, водители глазели на него голову на мотоцикле. Люди оборачивались и показывали на него пальцами. Далеко позади завыла сирена, он выжил из мотоцикла все, что мог, проскочил на красный свет, едва не столкнувшись с бензовозом. Вторая сирена послышалась где-то слева. Мотоцикл никогда не уйти от полицейских машин, зато он способен пробраться туда, где нет дороги для полицейских машин в горы. Нырнув в ложбину, дорога стала подниматься на холм. Сзади подгоняли сирены, и Рэмбо взлетел на вершину холма так стремительно, что мотоцикл чуть было не опрокинулся. Миновав щит с надписью «Вы покидаете Мэдисон», Рэмбо свернул на грунтовую дорогу и теперь был вынужден ограничиться 50 милями в час. Сирены быстро нагоняли. Если он останется на этой грунтовой дороге, то его настигнут до того, как он доберется до гор. Нужно свернуть куда-то, куда они не смогут проехать. Он взял влево и выехал через распахнутые ворота на узкую дорожку для телег с глубокой желтой колеей. Впереди была прочная деревянная изгородь. Он приближался к ней, морщась от вопля сирен, разглядывая скот около сотни голов. Коровы были на поле впереди Рэмбо и понемножку выходили через открытые ворота на лесистый склон. Рев мотоцикла заставил их перейти на галоп. Это были упитанные коричневые коровы джерсийской породы. Они протискивались в ворота по три в ряд и неслись вверх по склону. Он миновал ворота вместе с последними коровами и тоже помчался вверх по склону. Подъем был крутой, и пришлось наклониться вперед, чтобы не опрокинуться. Наконец подъем кончился. Он перескочил через ручей, чуть не свалившись на другом берегу. Горы были уже совсем близко, и он, с трудом удержав равновесие, выжил максимальную скорость. Впереди были редкие деревья, дальше чаще камни, кустарники. Наконец он увидел то, что искал — лощину между двумя каменистыми грядами, и повернул туда. Сирены звучали все тише. Это означало, что машины остановились. Полицейские выскочили из них, и теперь целятся в него выстрел. Пуля свистнула рядом с головой. Еще один выстрел, но свист пули он не слышал. Замелькали деревья, и он скрылся из виду. В 30 футах впереди дорогу преграждал завал из камней и упавших деревьев. Он соскочил с мотоцикла, тот напоролся на камень и стал карабкаться по густо заросшему склону. Острые ветки больно кололи голое тело. Скоро за ним кинутся полицейские, много полицейских, очень скоро. Но он к тому времени успеет подняться высоко в горы, направиться в Мексику, обосноваться в маленьком мексиканском городишке на побережье и каждый день будет купаться в море. Но лучше ему не видеть больше этого сукиного сына Тисла. Он пообещал себе, что не будет трогать людей, а этот сукин сын вынудил его убить еще раз. Если Тислу не отступится, Рэмбо устроит ему бой. Тислу еще пожалеет, что заварил эту кашу. Часть вторая. Глава первая. У Тисла было мало времени, ибо он хотел собрать и отправить в лес своих людей до появления полиции штата. Он свернул машину с дороги на траву и проехал по следам двух машин и мотоцикла к открытым воротам в деревянной изгороди в конце поля. Сидевший рядом с ним Шинглтон упирался руками в приборный щиток, чтобы не разбить голову о стекло. Рытвины были такие глубокие, что машина с трудом их преодолевала. «Ворота слишком узкие», — предупредил Тисла Шинглтон. «Вы не проедете в них. Другие же проехали». Он резко затормозил перед самыми воротами, оставив не больше дюйма со своей стороны, —